я начала раздеваться, охваченная упоительным чувством победы. Ночь, проведенная в тюрьме, думала я, открыла ему, что он любит и не может жить без меня. Будущее покажет, как я заблуждалась. И хотя я угадывала, что эта внезапная уступчивость как-то связана с арестом, я не понимала, что такая перемена в его поведении ни в коей мере не должна обольщать меня или даже просто радовать. Но в ту минуту мне трудно было разобраться во всем этом. Я сбрасывала одежду с тем ожесточением, с каким застоявшийся конь стремится освободиться от узды. Я сгорала от нетерпеливого желания передать Мино всю свою страсть и всю радость от нашей встречи, чего не могла сделать несколько минут назад, обескураженная темнотой и его поведением. Но как только я приблизилась к нему и наклонилась над кроватью, чтобы лечь с ним рядом, я вдруг почувствовала, что он обхватил руками мои колени, а сам до крови укусил меня в левый бок. Меня пронзила острая боль, и одновременно я поняла, какое безграничное отчаяние выражал этот поступок. Как будто мы были не любовниками, а двумя грешниками, которых ненависть, гнев и безысходность толкают на самое дно нового ада, поэтому они вцепляются друг в друга зубами. Этот укус показался мне бесконечно долгим, как будто он и в самом деле собрался вырвать из моего тела кусок мяса. И хотя я почти радовалась тому, что он это сделал, тем не менее я понимала, как мало любви в его поступке. В конце концов, не выдержав боли, я оттолкнула его и сказала убитым тихим голосом: «Пусти! Что ты делаешь? Мне больно!» Так разом рухнули все иллюзии относительно моей победы. Потом, слившись в любовном экстазе, мы не произнесли ни слова. Но все равно я смутно догадывалась об истинной причине его отрешенности и страсти, которую он сам впоследствии объяснил мне. Я поняла, что до сих пор он презирал не столько меня, сколько ту часть самого себя, которая жаждала моих ласк, а теперь, наоборот, по какой-то одному ему известной причине, он дал полную волю этой до сих пор столь ненавистной ему частице своей натуры. Этим все и объяснялось. Я была здесь ни при чем. Он, как и прежде, не любил меня. Я ли? Другая? Ему было все равно. И как раньше, так и теперь я была для него лишь орудием, с помощью которого он либо карал, либо вознаграждал себя. Все это я, лежа в темноте возле него, понимала не столько рассудком, сколько инстинктивно чувствовала всей своей плотью, так же, как в свое время почувствовала, что Сон Цоньо — убийца, хотя тогда еще ничего не знала о его преступлении. Но я любила Мино, и моя любовь была сильнее этого сознания. И все же меня поразили неистовая сила и ненасытность его страсти, на которую раньше он был столь скуп. Я всегда считала, что он сдерживает себя еще и по причине своего не очень крепкого здоровья. Поэтому, увидев, что он тут же снова начал ласкать меня, я не удержалась и сказала ему: «Мне-то ведь все нипочем, смотри, как бы тебе это не повредило». Мне показалось, что он усмехнулся, и я услышала, как он прошептал мне на ухо: «Отныне мне ничто не может повредить». Это слово «отныне» прозвучало зловеще, и поэтому моя радость сразу померкла. Я с нетерпением ждала минуты, когда смогу поговорить с Мино и узнать все, что произошло. Потом он забылся, а может, и не спал вовсе. Я некоторое время молча ждала, и, наконец, сделав над собой усилие, хотя сердце мое сжималось от страха, тихо попросила: «А теперь расскажи мне, что с тобой случилось?» «Ничего не случилось». «И все-таки что-то должно быть случилось». Он помолчал с минуту, а потом, как бы разговаривая сам с собой, сказал: «В конце концов, я считаю, что ты должна узнать об этом. Так вот, случилось следующее. С 11 часов прошлой ночи я предатель». От этих слов у меня мороз пробежал по коже. Вернее, не столько от самих слов, сколько от звука его голоса. Я прошептала: «Предатель? Почему?» Он ответил холодным и мрачно насмешливым тоном: «Сеньор Мино был известен среди своих политических единомышленников твердостью взглядов и бескомпромиссностью. Они смотрели на сеньора Мино как на своего будущего руководителя, а сеньор Мино пребывал в уверенности, что при любых обстоятельствах сумеет отличиться и чуть ли не жаждал быть арестованным и подвергнуться испытанию. Да, сеньор Мино считал, что аресты и тюрьмы и другие страдания неизбежны в жизни политического деятеля, как неизбежны в жизни моряка опасные путешествия, штормы, кораблекрушения. Но при первой же качке моряк сдал, как самая последняя баба. Стоило сеньору Мино предстать перед каким-то полицейским, как он, не дожидаясь угроз и пыток, выложил все. Одним словом, предал. Итак, сеньор Мино со вчерашнего дня оставил поприще политического деятеля и начал так называемую карьеру доносчика». «Ты испугался?» — воскликнула я. Он спокойно ответил: «Нет, пожалуй, даже не испугался. Только со мной случилось то, что случалось уже однажды, когда я пытался объяснить тебе свои взгляды. Внезапно все стало мне безразлично, а тот, который меня допрашивал, показался мне даже милым человеком. Ему нужно было узнать некоторые вещи, а мне в этот момент не нужно было скрывать их. И я ему рассказал. Просто так. Или, вернее, после минутного раздумья Мино прибавил: не просто так, а усердно, торопливо, я бы сказал, даже слишком рьяно. Так что ему пришлось умерять мой пыл». Я подумала было об Астарите, но не мог же он показаться Мино милым человеком. «А кто тебя допрашивал?» «Не знаю. Какой-то черноглазый молодой человек с желтым лицом, лысый, очень хорошо одетый, должно быть, важная шишка». «И он тебе показался милым?» Я не могла сдержать возгласа изумления, узнав в этом описании Астариту. Он рассмеялся мне прямо в ухо. «Успокойся, не он лично, а его действия. Когда человек отрекается от самого себя или просто не способен быть тем, кем должен, то, как это ни странно, именно в подобных обстоятельствах проявляется его подлинная сущность. Разве я не сын богатого собственника? А этот человек разве не стоит на страже моих интересов? Ну вот, мы поняли, что мы люди одной и той же породы, связанные одними и теми же узами. Ты думаешь, мне понравился лично он? Нет, нет, мне понравились его действия. Я почувствовал, что это я содержал его и платил ему. Я, человек, которого он защищал, человек, который был его хозяином, хотя я и стоял перед ним, как обвиняемый. Он смеялся, или, вернее сказать, захлебывался смехом, как кашлем, болезненно отдававшимся у меня в ушах. Я понимала лишь одно. Произошло нечто непоправимое. И моя жизнь снова туманна и неопределенна. Спустя минуту он добавил. А может быть, я клевещу на себя? И я предал просто потому, что мне было безразлично, потому что внезапно все показалось мне нелепым и бессмысленным, и я перестал понимать те вещи, в которые обязан был верить. «Перестал понимать?» — машинально переспросила я. «Да, или вернее, я понимал, как понимал всегда, только слова, а не поступки, которые этими словами обозначаются. Можно ли так страдать из-за слов? Слова состоят лишь из звуков, ведь это все равно, как если бы меня посадили в тюрьму из-за ослиного рева или скрипа колес. Слова не имели для меня никакого значения. Они казались мне нелепыми и бессмысленными. Тому человеку были нужны слова, и я дал ему их столько, сколько он хотел. «В таком случае, — возразила я, — если это только слова, что ж тебе беспокоиться?» «Да, но, к сожалению, слова, как только их произнесешь, перестают быть только словами и превращаются в поступки». «Почему?» «Потому что я сразу начал мучиться. Потому что, как только я их высказал, я тут же раскаялся, потому что я понял, почувствовал, что, произнеся эти слова, я совершил поступок, который обозначается словом «предательство». «Зачем же ты тогда их произнес?» Он вяло ответил. «Почему люди разговаривают во сне? Может быть, я спал, а сейчас вот проснулся». Таким образом, мы снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Сердце мое сжалось от боли, и я, преодолев себя, сказала: «Может быть, ты ошибаешься? Тебе кажется, что ты натворил Бог знает что, а на самом деле ты ничего и не сказал». «Нет, не ошибаюсь», — коротко ответил он. «Ну, а твои друзья?» «Какие друзья?» «Тулио и Томазо». «Я ничего о них не знаю», — ответил он сделанным безразличием. «И их арестуют». «Нет, не арестуют», — воскликнула я. Я считала, что Астарита, конечно, не воспользуется этой минутной слабостью Мино. Но только теперь, услышав фразу о возможности ареста двух его друзей, я по-настоящему поняла всю серьезность положения. «Почему же их не арестуют?» — спросил он. «Я назвал их имена. Их наверняка арестуют». «О, Мино!» — огорченно воскликнула я. «Зачем ты это сделал?» Тот же вопрос задаю себе я сам. «Но если их не арестуют, — ухватилась я за единственную оставшуюся у меня надежду, — тогда еще не все потеряно. Они никогда не узнают, что ты...» Он перебил меня. «Да, но я-то буду знать всегда, что что я уже не тот, каким был прежде, а другой человек. И этого человека породил я сам, когда заговорил так же, как мать рожает своего ребенка. Теперь, к сожалению, этот человек мне не по душе. В том-то вся и беда. Ведь есть мужья, которые убивают своих жен, потому что жизнь с ними становится невыносимой. Теперь представь себе, что в одном теле живут два существа, которые смертельно ненавидят друг друга. А моих друзей, конечно, арестуют. Не удержавшись, я сказала: «Если бы ты даже ничего не сказал, тебя все равно освободили бы, и твоим друзьям не грозит никакая опасность». Тут я вкратце рассказала ему историю моих отношений со Старитой, о том, как я попыталась вызволить его из тюрьмы, и об обещании, данном мне о Старитой. Он молча выслушал меня, а потом проговорил: «Час от часу не легче. Итак, свободой я обязан не только своим заслугам в качестве доносчика, но и твоей любовной связи с полицейским». «Мино, не надо так говорить». «Впрочем», — добавил он через минуту, — «я рад, что мои друзья счастливо отделались. По крайней мере, хоть это не будет на моей совести». «Видишь», — сказала я живо, — «теперь, в сущности, нет разницы между тобой и твоими друзьями. Они тоже обязаны своей свободой мне и тому, что Астарита влюблен в меня». «Пардон, есть разница. Они-то никого не выдавали». «Откуда ты знаешь?» «Я в них верю. Однако вместе и помирать веселее». «А ты веди себя так, будто ничего не случилось», — принялась я снова уговаривать его. «Возвращайся к ним, как ни в чем не бывало. Что поделаешь? У каждого человека бывают минуты слабости». «Да, но не каждому человеку выпадает случай умереть и все-таки остаться в живых», — ответил он. «Знаешь, что произошло со мной в тот момент, когда я говорил? Я умер. Просто умер. Умер навсегда». Тоска сжимала мое сердце, и я разразилась слезами. «Почему ты плачешь?» — спросил он. «Потому что ты говоришь такие ужасные вещи», — ответила я и зарыдала еще громче, — «будто ты умер. Мне страшно». «Тебе не нравится лежать с покойником?» — насмешливо спросил он. «Однако это вовсе не так страшно, как тебе кажется. Даже совсем не страшно. Я умер не в прямом смысле. Что касается моего тела, то оно живет, и еще как живет. Потрогай, жив ли я? Ну, видишь, я жив». Он взял мою руку, провел ею по своему телу, дошел до паха и надавил на него. «Я весь живой. А с тобой, поверь, я никогда не был таким живым, как сейчас. Не бойся, что мы мало занимались любовью в то время, когда я был жив. Зато мы все наверстаем теперь, когда я умер». Он со злобным презрением отбросил от себя мою покорную руку. Я уткнулась лицом в ладони и разразилась громкими и горестными рыданиями, вкладывая в них все свое отчаяние. Мне хотелось плакать без удержу, плакать без конца, потому что я боялась, что наступит минута, когда иссякнут слезы, и я, опустошенная и отупевшая, вновь окажусь перед лицом все тех же неразрешимых проблем, которые вызвали этот взрыв отчаяния. Так или иначе, минута эта наступила. Я вытерла мокрое от слез лицо краем простыни и лежала, не шевелясь, глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Вдруг он ласковым, задушевным голосом предложил: «Давай-ка вместе подумаем, что мне делать?» Я быстро повернулась к нему, крепко обняла и начала говорить, почти касаясь губами его губ: «Не думай больше об этом. Не занимайся ты больше этим. Что было, то было. Вот что тебе надо делать. А потом? А потом возьми за учение, получишь диплом, возвращайся в свой город. Пусть я больше тебя не увижу, лишь бы знать, что ты счастлив. Начни работать, а когда придет время, женись на местной девушке, которая будет тебе ровней и которая будет тебя любить по-настоящему. На что тебе политика? Ты не создан для политики. Ты поступил неправильно, когда занялся этим делом. Это ошибка, но ведь всякий может ошибиться. В один прекрасный день ты сам удивишься, что занимался политикой. А я тебя, Мино, очень-очень люблю. Другая женщина на моем месте не захотела бы расстаться с тобой. Но если надо, уезжай хоть завтра. Если надо, я готова никогда больше с тобой не видеться. Лишь бы ты был счастлив». «Но я...» — сказал он низким и печальным голосом. «Никогда больше не буду счастлив. Я... доносчик». «Неправда», — возразила я. «Вовсе ты не доносчик. И даже если бы это было так, ты все равно будешь счастлив. Есть люди, которые действительно совершили преступление, а они счастливы. С другой стороны, возьми, к примеру, меня. Когда говорят: уличная девка, можно подумать, бог знает что. А я такая же женщина, как все. И часто я даже чувствую себя счастливой. Например, все последнее время», — добавила я с горечью, — «я была так счастлива». «Ты была счастлива?» «Да, очень. Но я знала, что так не может продолжаться бесконечно. И правда». Мне снова захотелось плакать, но я сдержалась и прибавила: «Ты вообразил себя совсем другим человеком, не таким, какой ты есть на самом деле. Вот поэтому все так получилось. А теперь будь самим собой, и ты увидишь, что все сразу станет на свои места. В конце концов, ты страдаешь из-за того, что произошло, потому что стыдишься и боишься мнения других, мнения своих друзей. А ты перестань встречаться с ними. Познакомься с другими людьми, ведь свет так велик. Если они недостаточно любят тебя, чтобы понять твое поведение в эту минуту слабости, то оставайся со мной. Ведь я тебя люблю, понимаю и не осуждаю. По правде говоря, — воскликнула я убежденно, — если бы ты совершил в 1000 раз худший поступок, ты все равно для меня остался бы моим Мино». Он молчал. Я продолжала: «Я бедная необразованная девушка. Это верно. Но в некоторых вещах я разбираюсь лучше, чем твои друзья. И даже лучше, чем ты. Я тоже пережила нечто похожее на то, что переживаешь сейчас ты. После нашей первой встречи, когда ты не захотел прикоснуться ко мне, я вбила себе в голову, что ты меня презираешь. И внезапно я потеряла всякий интерес к жизни. Я чувствовала себя такой несчастной. Я хотела бы стать другой, и в то же время понимала, что это невозможно, что я навсегда останусь такой, какая я есть. Меня ожгло клеймо позора. Я тосковала и совсем отчаялась. Я онемела, застыла, будто меня связали. Иногда я думала, что лучше умереть. Потом однажды я вышла из дома с мамой, зашла случайно в церковь, стала молиться и поняла, что мне, в конце концов, нечего стыдиться. И если я такая, какая есть, то это лишь Божья воля. Я не должна проклинать свою судьбу, а наоборот, принять ее с покорностью и надеждой. И если ты презирал меня, то в этом виноват ты, а не я. Короче говоря, я много передумала. И, наконец, отчаяние мое развеялось, и мне снова стало весело и легко. Он рассмеялся своим леденящим душу смехом. В сущности, я должен был бы смириться с тем, что сделал, и больше не возвращаться к этой теме. Я должен был бы смириться с тем, кем я стал, и не бунтовать. Да, возможно, в церкви и случаются подобные вещи. Но помимо церкви... «А ты пойди в церковь!» — предложила я, хватаясь за эту новую надежду. «Нет, не пойду я туда. Я не верю в Бога. И в церкви мне скучно. А потом, что это за разговоры?» Он снова рассмеялся, и вдруг, перестав смеяться и схватив меня за плечи, начал изо всех сил трясти меня и кричать: «Да ты понимаешь, что я наделал? Понимаешь? Понимаешь?» Он с такой силой тряс меня, что у меня перехватило дыхание. Потом оттолкнул. Я услышала, как он вскочил с постели и начал в темноте одеваться. «Не зажигай свет», — с угрозой в голосе сказал он. «Нужно время, чтобы я снова мог смотреть людям в глаза. Пока еще рано. Берегись, если ты зажжешь свет». Но я боялась даже дохнуть. А потом все-таки набралась смелости и спросила: «Ты уходишь?» «Да». «Но я вернусь», — сказал он и снова засмеялся. «Не бойся, вернусь. Я даже порадую тебя. Я перееду к тебе». «Сюда? Ко мне?» «Да, но я не собираюсь тебе мешать. Живи по-прежнему. Впрочем, — добавил он, — мы могли бы прожить вдвоем на те деньги, которые мне присылают из дома. Ведь я оплатил за комнату, но в своем доме на двоих вполне хватит». Его намерение поселиться у нас скорее удивило меня, чем обрадовало. Однако я не осмелилась что-либо сказать. Он молча одевался в кромешной тьме. «Я вернусь сегодня ночью», — наконец проговорил он. Я слышала, как он отворил дверь, вышел, захлопнул за собой дверь. Я осталась одна и долго смотрела в темноту открытыми глазами.